секретаря ЦК Компартии Узбекистана Аитмуратова, первых секретарей Ташкентского, Каракалпакского и Сурхандаринского обкомов партии Мусаханова, Камалова, Каримова, первых секретарей райкомов партии Примова и Каньязова, председателя правления Бухарского облпотребсоюза Мирзабаева, появились в некоторых центральных изданиях. Рассказывая о фактическом положении дел, последственные в то же время выражали обеспокоенность по поводу покровительства московских функционеров массовому взяточничеству и припискам в Узбекистане. Кстати, после первой статьи в «Аргументах и фактах» руководству еженедельника тут же дали выволочку в ЦК КПСС. Не успели стихнуть гневные речи на Старой площади, как появилась публикация в «Правде», а потом и в других газетах. В редакциях по-прежнему были убеждены, что щекотливая прежде тема открыта на самом верху. Неповоротливые чиновники со Старой площади вновь не сумели вовремя перекрыть кран, предупредить очередной залп публикаций. Руководство прокуратуры СССР выразило свое крайнее недовольство Лукьянов. Наше правительство оправдывалось. Эти следователи неуправляемые, опять действовали самовольно. Вопрос о самоуправстве было предложено вынести на рассмотрение коллегии прокуратуры. В ИЗ-48/4 МВД СССР, широко известны как «Матросская тишина», зачастили проверяющие к обвиняемым, которые встречались с журналистами. Но беседы с героями газетных публикаций разочаровывали и даже шокировали. Подследственные благодарили за столь высокое внимание к ним, выражали надежду, что теперь-то уж будут приняты соответствующие меры к должностным лицам из ЦК КПСС и других ведомств, которые получали взятки, способствовали припискам и коррупции в Узбекистане. Почему это, мол, одни сидят в тюрьме, а другие работают, как ни в чем не бывало, или получают персональные пенсии? А проверяющие только допытывались, не принуждали ли вас давать интервью, не переврали ли чего журналисты. Ответы получали отрицательные, а Худай Бердиев отметил, что после того, как журналисты второй раз встречались с ним и визировали материал, он внес ряд дополнений и уточнений, и именно в таком виде текст был опубликован. Эти статьи обвиняемые приобщили своим досье, личным записям, которые при расследовании вел каждый из них. Претензий по опубликованным материалам ни у кого не было. Выносить на рассмотрение коллегии оказалось нечего, но разбирательство все же было предпринято, так сказать, в семейном кругу, в чем только не пыталось обвинить нас начальство. И в нарушениях общих принципов правосудия и уголовного процесса, забвении принципов невиновности, разглашении тайны следствия, самоуправстве, нежелании подчиниться субординации. Ни о каких нарушениях закона речи, понятно, не шло по той простой причине, что их не было. Самый тяжкий грех, который больше всего беспокоил прокурорских служак, заключался в том, что товарищи из ЦК недовольны оглаской и самим прецедентом вообще. Одним словом, пустой и небесполезный получился разговор, в итоге которого последовало высочайшее запрещение каких бы то ни было встреч подследственных с прессой. Через МВД СССР в следственный изолятор поступило указание не допускать журналистов в тюрьму к обвиняемым без письменного на то согласия генерального прокурора или его заместителей. Любопытно, что при всем желании выслужиться перед ЦК КПСС, никакого даже символического наказания на нас наложено не было. Но совершенно не за что тут поделаешь. Вместе с другими мерами выступления в средствах массовой информации позволили добиться привлечения к ответственности